Глава 26. Скрутив руки за спиной, двое чистокровных в униформе под отборную ругань и смешки протащили меня по длинному коридору. Я еле волочил ноги, а узкий ворот куртки впивался в шею, словно удавка, и резко остановились. Один из них постучал в дверь, и, дождавшись команды, офицеры закинули меня в залитое светом помещение. Я распластался на полу, больно приложившись левым плечом. За спиной послышался звук закрывающейся двери. Конвоиры покинули меня. «Буду вам очень благодарен, если сядете на стол», — раздался сверху хриплый мужской голос. Болезненно морщась, я приподнялся на локтях и увидел чистокровного в кителе, мирно сидящего за письменным столом. Он что-то увлеченно писал и на меня даже не взглянул. «Джером Батлер, я правильно понимаю?» — вежливо поинтересовался он. «Да». Оглядевшись, я понял, что нахожусь в просторном кабинете. Пахло дорогим табаком, особым средством для полировки мебели, не тем дешевым, каким пользовался я в Доме спасения и поддержки, чтобы держать столы и стулья в надлежащем виде, и стойким мужским парфюмом, запах которого сразу забивался в нос. На стенах висели фотографии офицеров при параде и членов Совета старейшин, скорее всего, в полном составе. Их было так много, что сложно сходу разобраться. На одном снимке хозяин кабинета важно пожимал чью-то руку и смотрел прямо в камеру. Мужчина отложил документы в сторону, взял тонкую папку с края стола, раскрыл ее и только после этого оценивающе взглянул на меня. На его столе был идеальный порядок. Все папки сложены ровной стопкой, карандаши и ручки на одинаковом друг от друга расстоянии, листы подписаны аккуратным ровным почерком. Вокруг ни пылинки, ни волоска. За чистокровным висело величественное полотно с гербом Октавии, а чуть ниже — флаг Ромуса. «Я Франк Лафар, командант отдела миграции полукровок и низших. Смотрю, мои люди с вами были не очень любезны. Прошу прощения за эту неурядицу». Прежде чем затащить в салон офицерского автомобиля, один из чистокровных ударил меня по лицу, так что теперь под глазом красовался внушительный синяк. Поднявшись, я увидел на столе досье, где крупными буквами было написано «Джером Батлер». «Вы — низший. Родились в запретных землях и там проживаете, верно?» — уточнил он, просматривая листы с моими скудными данными. «Да», — сдавленно ответил я. «У них на меня ничего нет». Эта мысль на мгновение успокоила. «Да не стойте. Присаживайтесь». Он указал на стул перед письменным столом. Я молча сел. «Чай? Может, кофе?» «Нет». Откашлившись, я прочистил горло. «Спасибо. А вот я закажу себе кофейку. Сейчас, конечно, уже обед, но не могу отказать себе в чашечке хорошего кофе. Донна, моя секретарша, делает его божественно. Очень советую, но настаивать не буду». Мужчина протянул руку к стоящему на столе телефону, нажал на кнопку и, зажимая трубку между головой и плечом, проговорил. «Донна, принеси, пожалуйста, чашку крепкого кофе и 2 кусочка сахара. Да, как обычно. Нет, наш гость ничего не желает». Он зажал микрофон ладонью и переспросил. «Точно не хотите?» Я помотал головой. Чуял нутром, что он специально строит из себя добренького. От него исходила холодная, пугающая сила, так что кровь в жилах стыла. Если я что-то тут и выпью, то содержимое желудка мигом окажется на его письменном столе. Он с улыбкой положил трубку и ободряюще хлопнул в ладоши. «Ну что ж, приступим. Можем перейти на «ты»?» Я неуверенно кивнул. Этот фарс вводил меня в ступор. «Как ты видишь, ты у меня почти как на ладони». Посмеиваясь, он указал на папку. «Но, честно говоря, много чего еще не хватает. Ты понимаешь, деталей для общей картины». Я уставился на собственное досье. Информации у них кот наплакал. В запретных землях трудно что-либо откопать, особенно если ты чистокровный. Таким там не рады. «Расскажи немного о себе». Он широко улыбнулся, демонстрируя ряд идеальных белоснежных зубов. Я думал только о том, что если потребуется, он этими зубами не побрезгует вцепиться мне в глотку. «Что именно?» — медленно спросил я. «Опиши дом, в котором жил в детстве», — начал перечислять команданты. Какими были твои родители? Ходил ли ты в школу, когда встретил Скэрила Лоу? К слову, мне все про тебя интересно. Мы оба знали, что я нахожусь тут из-за Скэрила. Командант ждал правды, в то время как я тонул во лжи. Что я мог ему рассказать? Любая информация могла привести к тюрьме. Молчание тоже бы не спасло. Не с такими, как команданты. О нем ходили слухи, будто он больной на всю голову. Тут в дверь постучали. Я не поворачивался, но почувствовал божественный кофейный аромат. Вошла Донна с подносом и остановилась возле стола. Это была невысокая чистокровная в очках. Она лучезарно улыбалась команданте. Кажется, мистер Лафар не врал. Кофе она делала великолепно. «Этот аромат!» Мужчина прикрыл глаза от наслаждения. «Донна, твой кофе неповторим!» «Ой, ну что вы, мистер Лафар!» засмущалась секретарша. Она поставила перед ним маленькую фарфоровую чашечку с блюдцем и положила миниатюрную сверкающую ложечку, в которой, клянусь, отражалось мое отрешенное лицо. От каждого комплимента мне становилось еще хуже. Он выглядел как снующая туда-сюда акула, играющая с собственным обедом. «Ваш кофе!» Командант с восхищением посмотрел на секретаршу. «Лучший, что я когда-либо пил! А я, между прочим, был во многих странах». «Вы мне льстите, мистер Лафар!» Хихикая, секретарша прикрыла рот маленькой пухлой ладошкой. «Спасибо вам!» Сияя, она вышла из кабинета с пустым подносом. «Хожу на работу только ради этого». Он подмигнул мне, громко и тщательно размешивая сахар ложечкой, словно делал это специально. «Этот кофе кого угодно взбодрит». Я сидел как на иголках, боясь шелохнуться. Не останавливаясь, командант загадочно улыбался, а у меня голова пухла от этого раздражающего звука. Тут он резко остановился, не спеша положил ложечку на принесенную салфетку, сделал маленький глоток, затем, словно машинально, сдвинул использованную салфетку на миллиметр в сторону. Возможно, он был помешан на чистоте и порядке. И с напускной строгостью проговорил. Но вернемся к делу. «Где сейчас находится мистер Лоу?» Я растерялся. «Не знаю». Меня мутило. Я уже пожалел, что не попросил стакан воды. «Когда вы с ним виделись в последний раз?» Он сделал еще глоток из маленькой фарфоровой чашки. Его отвлек кофейный развод там, где он пригубил, так что командант и потратил полминуты на то, чтобы тщательно протереть все салфеткой. Кажется, теперь я возненавижу кофе всей душой. «Не помню». В горле запершило. Так я занервничал. «Простите, не могу вспомнить точную дату». Ладони вспотели. По телу прошла предательская дрожь. «Ну, может, примерную?» Теперь он смотрел на меня в упор. Больше не было фальшивой вежливости. «Может, месяц назад?» Я сам не понимал, что несу. Только знал, что молчать нельзя. «Может, несколько недель назад?» «Ты жил в доме Эдварда Лоу в Центральном районе». Он зачитал информацию из досье. «Где сейчас Эдвард Лоу?» Он уехал. «Как интересно. У меня другие сведения. Он умер. Автокатастрофа, я правильно понимаю?» «А, да». Меня затошнило. «Забыл. Как я мог перепутать легенды?» Хитклиффу и всем его близким мы говорим, что Эдвард уехал, а остальным, особенно любопытным с запретных земель, рассказываем про автокатастрофу. «Вы были у него на похоронах?» — вкрадчиво произнес команданте. Я молчал, загнанный в угол. В голове все перемешалось. По телу струился липкий холодный пот. «Как зарабатывал Эдвард Лоу, ты, по всей видимости, тоже не знаешь?» Я не интересовался этим. «Понимаю. Чужие финансы — это уже личное. Об этикете не стоит забывать». Он открыто насмехался. «Как так вышло, что ты был на похоронах и не помнишь о его смерти?» Пальцы нервно теребили собачку на молнии, и я отчаянно пытался совладать с ними. Тело меня словно не слушалось. Необходимо было взять себя в руки. Я глубоко вздохнул. Меж тем командант и не думал заканчивать допрос. «Автокатастрофа». Он выжидающе посмотрел на меня. Не указано, на какой машине он разбился. На своей? Нет. Он был за рулем чужой машины? Или его подвозили? Меня трясло от страха и паники. Я не знаю. Скорее, Лоу-полукровка, верно? Да. Как здорово! Он опять, но на этот раз громко, хлопнул в ладоши, а я чуть не подскочил от этого звука. «У нас положительный ответ!» «Хоть что-то ты знаешь!» Он полукровка. Родился в запретных землях. Числился в интернате, как и ты. А дальше что? Вы поддерживали связь после побега из интерната? Мы встретились недавно. Я облизал пересохшие губы. Насколько вы близки? Вы друзья? Приятели? Кто? Сложный вопрос. «Да что в этом сложного?» Он повысил голос. «Вы не можете определиться со статусом?» «Мы сейчас не так близки, как раньше». По крайней мере, это была правда. «А ты поддерживаешь его в поступлении? Что ты об этом думаешь?» И снова я сказал правду. «Я думаю, что он сумасшедший». Команданте громко рассмеялся. «Ты мне уже нравишься!» Он ткнул в меня указательным пальцем. «Полностью с тобой согласен!» Я опешил от его резких перепадов настроения, чувствуя себя словно на американских горках. Внезапно смех оборвался, и командант ударил кулаком по столу. «Он сумасшедший!» «Если думает, что я позволю ему учиться в одной академии с моим сыном!» Его глаза заволокло гневом. Меня начала бить мелкая дрожь. Чтобы успокоиться, я мысленно сосчитал до 10, стараясь контролировать дыхание. «Где твой мобильный телефон?» — вдруг спросил команданте. «Потерял». Когда меня на улице схватили чистокровные, я незаметно подбросил телефон под кузов разбитой колымаги, мимо которой мы проходили. Команданте неторопливо поднялся, подошел к шкафу, достал несколько папок, затем прошел мимо меня и скрылся позади. Бегло обернувшись, я убедился, что он занят содержимым другого шкафа, и опять уставился на пустующее кресло. «Как же вовремя ты потерял свой телефон!» «И как со Скэрилом связываешься? Почтовыми голубями?» — проговорил он у меня за спиной. Я не ответил. В следующее мгновение мощная рука вцепилась мне в волосы на затылке, резко надавила, и я с размаху ударился лицом о письменный стол. Нос и скула взорвались болью. Я застонал. Из носа хлынула кровь, пачкая документы. Командант ударил меня еще раз. И затем, прижав голову к столешнице, наклонился, горячо шепча. «Ты — маленький грязный щенок. Думаешь, что покрывать его, по-твоему, хорошая идея? Тебе лучше быть поразговорчивее». Он отпустил меня. Обогнул письменный стол и сел, сердито ворча, как будто не он только что приложил меня о стол. С неприкрытой брезгливостью он достал из кармана сложенный платок. «Ну ты посмотри! Заляпал мне все тут!» Команданте принялся очищать забрызганные кровью листы бумаги. Я с трудом сидел, прижимая ладони к разбитому носу, но никак не мог остановить кровь. Голова кружилась, нос пульсировал от боли, и я боялся, как бы чистокровный мне его не сломал. Рот наполнялся слюной и кровью, так что приходилось все это сглатывать. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он, продолжая разбирать документы. «Как меня называют?» Я нервно кивнул. Кровь лилась сквозь пальцы мне на куртку и джинсы. «Давай, назови...» Я молчал. От металлического вкуса крови становилось дурно. Чертовски кружилась голова. «Чего ты? Язык откусил?» «Октавианский...» — начал я. «Быстрее!» «Октавианский крысолов!» «Верно!» — широко улыбаясь, подтвердил он. «Я ловлю таких, как ты, крыс!» «Что загрязняют мою страну?» Рот в очередной раз наполнился слюной и кровью. Я хотел плюнуть ему в лицо. «У тебя есть мечта?» Стараясь остановить кровотечение, я думал только о том, что хочу выстрелить ему промеж глаз. «А вот у меня есть. Спроси меня, какая?» «Какая у вас?» — медленно спросил я. «Мечта». Он блаженно откинулся на спинку кресла и посмотрел куда-то в сторону. «Я расскажу тебе». Голос его потеплел. «Люблю низших. Ты себе даже представить не можешь, как я их люблю. Вот бывает, мечтаю, выйду в лес. Ну такой, чтобы прям хвойный. Чистый воздух, много зелени. А если уйти вглубь, то даже заблудиться можно. Там тихо и темно. Вот, выйду я, значит, в лес. А вас там человек 100, может, даже больше. Взрослые, дети, старики. И вы при виде меня в панике разбегаетесь, как крысы. Бежите с криками, тянете за собой детей, а я иду себе не спеша. У меня в руках двустволка». Он любовно изобразил ружье в руках, так, словно на самом деле чувствовал и наслаждался его тяжестью. «Но не простая, а такая, знаешь, которой можно череп с одного выстрела размозжить. Из нее еще слонов убивают. Такая прям добротная. Вот вы бежите, а я за вами. Даю вам фору, как истинный офицер. Секунд 30, может». Он направил несуществующую двустволку на меня. Прищурился, будто действительно готов был нажать на спусковой крючок. У меня перехватило дыхание. Командант с кровожадной улыбкой продолжил. «А потом я всех вас до одного перестреляю. Как тебе? А?» С каждым его словом я все отчетливее понимал, что он безумен. Скорее, тоже безумен, но команданты... Он был словно одержим демонами. «Здорово! Правда?» — переспросил команданты. Я с ужасом смотрел на него, не в силах произнести ни звука. Он поманил меня пальцем. Я привстал, но ноги отказывались слушаться. Я едва не упал. Кровь уже почти остановилась, заляпав мне все вещи. Я подошел ближе, чуть ли не нависая над письменным столом. «Беги», — прошептал он мне на ухо. Я не мог сдвинуться с места. Он кивнул как бы в подтверждение своих слов. «Беги», — он указал на дверь. «Я даю тебе фору. 30 секунд, не больше». Я поднялся и на ватных ногах дошел до двери. Испуганно оглянулся, а он еще раз одобрительно кивнул мне. И я побежал.